есть четыре капкана запрещенных калечащих фраз. Они убивают отношения мгновенно, буквально за раз. Первое. «Я ж тебя предупреждала, говорил, говорила». Все. Этой фразой я доверие и душевную близость убила. Эти слова словно яд, послание. Я умнее, мудрее тебя. А ты где-то там внизу. Долго тебе еще расти до меня. Второй вирус словесный. Как чума, оспа, словно проказа. У меня самой постоянно рвется наружу эта зараза. Вспомни, ты же сам мне раньше говорил, говорила. Против тебя же оберну эти слова, раз ты позабыла. Конец искренности. И мы впредь о главном замолкаем. И сердце свое в этот момент на замок закрываем. Чем выше интеллект, тем больше мощных аргументов. Возразить нечего. Потом я не дождусь комплиментов. Ну как же так? Я же хорошая, тебе тоже говорила. Сначала словом ударила, потом погладила, похвалила. Нет, так не работает. Сердце ранено и уже на замке. Душа любимого теперь не доверяет и от тебя вдалеке. Иногда правда, как осиновый кол, воткнуть ее грубость. И наоборот, промолчать, поберечь, нелегкая мудрость. Третье табу – сравнивать. Это средневековая пытка. Издевательство над партнером, а не улучшить попытка. Восхищаясь другими, любимых на костре мы сжигаем. Почему же теперь он не улыбается? Мы не понимаем. Запомни эти четыре капкана и себе данный стих сохрани. И всем, кто дорог, кто важен, тоже эти слова перешли. Первый капкан. Если упал, не надо ошибки вспоминать. Вторая чума. Жестоко слова против него же обращать. Третья пытка. Любимых вслух сравнивать с кем-то. Четвертый костер. Восхищаться другими при нем зачем-то. Честно, я тоже всем этим грешу и забываю, плашаю. Потом извиняюсь, но извинения плохо работают, знаю. Но все равно, в сотый раз мы можем снова попытаться. Давай вместе будем учиться. Обещаю, я буду стараться.